Гуру, до наступления срока утверждение имени моего будет встречать ярое противодействие тьмы. Неважно, откуда и как ползет это противодействие, но оно есть, и с ним приходится считаться. Мы против того, чтобы лбом пробивать стену, но, сделав все возможное, что в ваших силах и силах тех, кто ратует за меня, надо спокойно отнестись к фактам и не слишком настаивать на осуществлении всех намеченных намерений. Время наше еще не пришло, и сознание многих еще не готово. Камнем преткновения служит сознание тех, кто мог бы помочь. Но насильственно просветить сознание невозможно.